пришельцам вынятил священный закон. Аборигены попрятались норы на берегу, но новый город — это всего лишь новый стон. Я ухожу, только здесьские немцы русские, только скифам понятны русские дали, только татары любили русских красавиц, мусульманской дубинкой промеж душей не ждали. Мы поднимаемся все выше, на в губы нас целует мох. Наш первый выдох был услышан, кто примет наш прощальный вдох. Мы опускаемся, как тени, наискосок на широкие ступени, всей кожей чувствуя холод бетона и сладкий запах гниющей сирени. На коричневых скалах золотые цветы от звездных распятий. Падает кровь, и под белым доме растут голубые кресты. И стоит, улыбаясь, языческий каменный бог. Только пришельцам вынятен священный закон. Аборигены попрятались норы на берегу, но новый город — это всего лишь новый.